Глава 8. Астерия. Я не поняла, что имел в виду Мур, когда говорил про поздно, потому что думала о другом. Несмотря на закипавшую злость, я радовалась отличной памяти. И все планы, которые эти испорченные дети строили на жизнь, грозили накрыться медным тазом, когда я стану королевой. К удовольствию глазеющих, пирожное отказывалось нормально отковыриваться, поэтому мне пришлось его соскабливать. Шлепок какого-то олуха по моему мягкому месту оказался последней каплей. Внезапно я почувствовала, как сила течет по рукам потоком. Мой парализующий шар полетел в графского отпрыска одновременно с громким недовольным рыком «Моя!» и абсолютно таким же шаром от Миралана. Не знаю, что меня шокировало больше. То, что у меня вышло четко использовать силу, или то, что передо мной снова стоял драконий король. Хотя нет, вру. И то, и другое отошло на задний план, когда наши шары достигли сыночка графа. Он застыл, как столб, а вокруг него на долю секунды вспыхнуло ярко-красное сияние, и наступила тишина. «Ну, вот и все, голубушка», — довольно мурлыкнул в голове Мур. «Поздравляю тебя, связь завершена». «Отлично». Все отпрыски благородных кровей совсем не аристократично пораскрывали рты и переводили взгляды с меня на Миралана, к счастью, в этот раз одетого, и обратно. У девушек в глазах появился азартный блеск. Конечно, у кого при виде этого драконища он бы не появился. Но точно появятся вопросы, кто он такой, рычащий. Тем более, что Миралан явно не успокоился — и собирался закончить разборки с остолбеневшим сыном графа. Дракон стоял, грозно сверкая глазами, на шее проступили жилы, ноздри яростно раздулись. Миралан медленно и очень плавно наступал на моего обидчика. Эта ситуация грозила обернуться очень большими проблемами, особенно если бы кто-то из преподавателей обнаружил тут дракона или узнал, что я использовала боевое заклинание. Нет, в последнее бы просто не поверили. В любом случае, пора было делать ноги. Я всучила тряпку той, что стояла ко мне ближе всех, и, схватив за локоть Миралана, потащила его прочь. Ну как потащила? Я попробовала сдвинуть с места, но это было все равно, что стену каменную толкать. «Да идем же!» — настаивала я. «Придумывай, куда ты его спрячешь! Я помогу!» — почти испуганно пробормотал Мур и замолчал. Внезапно Миралан остановился и, сурово сведя брови к переносице, осмотрел всех. Потом перевел просто убивающий взгляд на меня, но, наконец, пошел за мной. Перед каждым ответвлением коридора я выглядывала за угол, чтобы убедиться, что там никого нет. И только потом мы шли дальше. Я, как мелкий хулиган, опасаясь быть пойманной, и он, как непобедимая, но очень злая скала. Но, кажется, его раздраженный взгляд, прожигавший мою спину, заставлял меня нервничать в разы сильнее, чем возможность встретить преподавателя. Я не придумала ничего лучше, чем спрятать короля, по крайней мере временно, в своей комнате. Перед тем, как открыть дверь, я воззвала к милости всех богов, лишь бы только Лия была на занятиях. Иначе она же моментально узнает Миралана и... А вот что случится, я понятия не имела, да и не очень хотела думать. Король, хмыкнув, зашел в открытую дверь и осмотрелся. «Поверить не могу», — наконец выдал его величество. «Какая-то студентка-недоучка». «Попрошу без оскорблений», — возмутилась я, закрывая дверь на замок. «Мне осталось меньше семестра». «Кто рассказал тебе про этот ритуал?» Миралан, до этого расслабленно осматривающий обстановку комнаты, сосредоточился. Камзол, идеально сидевший на фигуре и подчеркивающий мужественность короля, натянулся на плечах от того, как напряглись мышцы. В голосе появилась опаска, хотя он пока даже не начинал мне угрожать. Он всего лишь сделал один шаг ко мне. Я же, пытаясь успокоить сердце, которое пустилось вскачь, предпочла сделать парочку от него. Я уже говорила и повторю снова. В запретной секции я искала способ вызвать фамильяра. Голос не хотел мне подчиняться и предательски срывался на громкий шепот. «А в этот раз? Как я здесь оказался?» Миралан сделал еще два шага на меня. «Понятия не имею. Мур сказал...» «Мур!» С гортанным рыком дракон оказался вплотную ко мне, а я, в свою очередь, прижата к шкафу. «Кто он? Кто стоит за всей этой историей?» Дракон навис надо мной, пристально глядя в глаза. Его лицо было всего в нескольких миллиметрах от моего. Дышать стало трудно, пальцы похолодели, а в груди стало, наоборот, жарко. Пытаясь скрыть дрожь, я закусила губу, и взгляд Миролана резко метнулся к ней. Не отрывая глаз, он большим пальцем дотронулся до нее и в дверь постучали.